да, нечерняя, не вечерняя ли ты заря? Ой, ты заря, ой, да зорька, зорька Витька с потуха. Нынче ночью, кажется, будет жарко. А что? Что, вылазка? Уж не знаю, сами увидите. Да ты мне скажи, ведь ежели есть что-нибудь, так я должен идти? Ну так и иди, с Богом. И мой принципал на бастионе. Стало быть, и мне надо идти? Но никто не отвечал Проскухин. Он сам должен был знать, идти ли ему или нет. Ничего не будет. Уж я чувствую. Прощайте, господа. Прощайте, господа. До свидания, господа. Еще нынче ночью увидимся. И с замиранием сердца, думая о предстоящем деле, но лихо на бок надев фуражку, громкими твердыми шагами барон Пест вышел из комнаты вместе с Проскухиным и Нефердовым, которые тоже с тяжелым чувством страха торопились к своим местам. Нет, скажите, правда нынче ночью что-нибудь будет? Тебе я могу рассказать. Видишь ли, ведь ты был на бастионах. Угу.